Жизненный сценарий. Свой и чужой. Жизненный сценарий может быть своим и чужим. Свой — это когда каждый выбор в своей жизни вы делаете, опираясь на собственные установки, суждения, особенности мышления и внутреннее «я хочу». Что такое чужой сценарий? Это выбор, совершаемый под влиянием негативных ограничивающих убеждений, страхов и стереотипов. Чужой жизненный сценарий практически всегда связан с низким уровнем самосознания. Ежедневно люди принимают большое количество решений. Выбор касается одежды, звонка незнакомому человеку, отправления ребенка в детский сад, смены работы, места жительства. Чем труднее и обширнее выбор, тем сложнее его совершить из-за груза ответственности, и тем менее свободным человек себя чувствует. Люди думают, что это они выбирают себе близких, место работы, образ жизни. Однако зачастую лишь следуют некоему сценарию, а затем говорят «судьба». А судьба ли это? Чьей рукой пишется данный сценарий? Может ли он подвергнуться изменениям и нужны ли они? И однажды вы приходите в себя, понимая, что на вас давит груз из нелюбимой работы, угнетающих отношений, разрушающей ответственности и чужеродных обязательств. Не сломаться под этим пластом осознания трудно. Именно этот момент становится стартом депрессии, через которую тело кричит «Хватит притворяться! Это не ты!» Как рождается сценарий? Сценарий жизни пишется задолго до того, как человек родился. Порой этот сценарий формируется в тот момент, когда будущая мама, сама еще в юном возрасте, решает, что ее ребенок обязательно станет танцором, или будущий папа с детства грезит о семейном бизнесе, который передаст собственному ребенку. Бывает и так, что данное при рождении имя от умершего родственника, известного человека или великого героя ложится тяжелым грузом на хрупкие детские плечи. Впрочем, чаще всего сценарий прописывается в первые 5 лет жизни маленького человека. В эти годы ребенок впитывает такие понятия, как «хорошо» и «плохо». Уже с этого возраста в подсознании появляется информация о том, во сколько лет человек обзаведется семьей, каким будет будущий партнер, закладываются знания об учебе, труде, доверии, отношениях, любовь к литературе или, скажем, к баскетболу. На все это, по большей части, влияет реальное поведение значимых взрослых фигур, а вовсе не слова и наставления. Сколько ни говори ребенку, что других обижать запрещено, но если отец при этом дома бьет мать, то и ребенок будет считать, что это нормальное поведение. Другой источник информации о жизненных ролях — отношение взрослых и ровесников к ребенку. Тот, кто в детстве получал любовь и ощущал доверие, веру в него со стороны близких, вероятнее всего, станет успешным во взрослом возрасте. А вот если мать упрекала ребенка фразами «ты как всегда», «жить с тобой — одно наказание», или отец называл тунеядцем, болваном, или ровесники давали обидные прозвища, то все это самым неблагоприятным образом подействует на психику. Особенно достается детям из неполных семей или тем, кого родители не хотели. Что происходит дальше? В жизненный сценарий вклеиваются новые листочки. В младшем школьном возрасте осваиваются роли отличников и двоечников. Тем самым определяется будущая профессиональная компетентность. В подростковом периоде устанавливается роль в социуме — лидер или ведомый. В юности — способность к любви и близости с другими. Примерно к 21 году завершается формирование сценария. Что это означает? Можно ли его поменять в будущем? Перед тем, как получить ответы на эти вопросы, еще раз рассмотрим источники негативного сценария. Первый. Родительское поведение. Один из сильнейших факторов, определяющих семейную модель и отношение к социуму, действует по принципу «черное» и «белое». Если поведение родителей негативное, то вырабатывается идея «я точно никогда таким не стану». Однако проще сказать, чем сделать. В остальном, детская и родительская модели поведения поразительно похожи. Можно сказать, что это проклятие или благословение родителей. Второй. Родительские установки по отношению к детям. Например, мой сын будет спортсменом, а дочь – врачом. Также важнейший показатель, к которому ребенок относится крайне чувствительно в первые годы жизни. Часто родительские установки определяют успех человека в взрослом возрасте по принципу «я могу с чем-то справиться» ровно настолько, насколько в это верят мои папа и мама. Нередко неудачники – результат именно установок. Третий. Отношения ровесников. Играет роль в течение всех детских и юношеских лет. Однако определение меняется. В ранние годы ребенок анализирует, кто такие другие дети, какие они, мне с ними интересно. В подростковом периоде – свой я или чужой, лидер или ведомый. В юности – насколько близкие отношения я могу иметь с другими? Через этот опыт мы находим ответ на вопрос «Кто я?». Четвертый. Собственный опыт. Все победы и поражения, по которым определяются личные возможности и место в жизни. Но самое частое и болезненное в проживании чужого жизненного сценария – постоянные негативные воспоминания. Часто мы не способны обработать прошлое, поэтому зацикливаемся на мыслях о том, как нужно было поступить, что сказать, а иногда бесконечно думаем о том, как нам когда-то давно было хорошо. Казалось бы, а что не так с последним? Мысли ведь приятные. Да, но в настоящем вы при этом тоже не живете. И если хорошо было в прошлом, то как обстоят дела сейчас?